Сонет 122. Мой друг, подарок твой, та книжка записная, исписана вполне, и в памяти моей, заметки ни одной из них не забывая, я сохраню навек, или лучше, до тех дней, когда придет конец, когда мой ум затмится, когда в груди моей не будет сердце биться. Но до тех пор во мне всегда жить будешь ты. Я сберегу в душе моей твои черты. Так долго книжка-то не может сохраняться. Я не нуждаюсь в ней, чтобы любовь твою в ней отмечать. Ее я смело отдаю. Я сердце памяти вполне могу вверяться. Заметки ж о любви мне при себе хранить, не значит ли, что я могу любовь забыть?